Откровенно говоря, хотя Глухов и был растроган столь торжественными проводами уезжавших с завода, преодолеть тревоги, вызванные этими проводами, он не мог, — сказал уныло секретарю обкома. «Конечно, благодарю, как говорится, за внимание к нашим бывшим работникам, за цветы и прочее, но как бы другим тоже такие проводы не понравились. А с кем работать? Рабочих рук не хватает. А вы тем, кто уехал, цветы. Вы считаете, повестки надо было вручить, вызвать в милицию, задержать? План-то может быть сорван. А у меня директива. Неопределенно ответил Глухов. «У меня тоже эта директива в сейфе лежит», — сказал Нуралиев. «И я тоже, как и вы, отвечаю и беспокоюсь». «Беспокоитесь? А вот отпустили. И еще с оркестром». Нуралиев опустил глаза, загадочно улыбаясь, произнес. «Завод оказывал помощь колхозам техникой, кадрами. Его люди курсами сельских механизаторов руководили. Теперь колхозы окажут помощь заводу. Спроцнабжением у нас в норме, не жалуемся», — сказал Глухов. «Свыше 300 молодых механизаторов дали согласие пойти работать на завод, тем более что производство сельскохозяйственных машин отвечает полученным ими специальностям», — улыбаясь, объявил Нуралиев. «Это дело!» — просиял Глухов. «Вот именно!» — согласился Нуралиев. Сообщил доверительно. «Наберу. Меня тоже, как и вы, вначале упрекнули было за эмоциональность в решении о проводах и за отсутствие делового подхода к этому вопросу. Но эмоции — это не только продукт чувства, но и мысли. Почему у нас такое высокое чувство благодарности к тем, кто уехал? Много сделали, многих выучили. Так? Так. Это эмоции. А мысли? Мысль простая и ясная. Ученики должны стать на место учителей и быть достойны их, и доказать, чему они у рабочего класса завода научились. Отсюда наше обращение к молодым сельским механизаторам. Завод вам, вы заводу. Камиль Нуралиевич, а я ведь каждый станок оплакивал, который в МТС давал. Чистосердечно признался Глухов. А про кадры и говорить нечего. Рыдал. Фронт требует, а мне еще хомут повесили, деревню обслуживать. «Знаю», — сказал Нуралиев. «С кровью, с мясом отрывали. Нам, обкомовцам, стыдно было просить, и все же просили. Но главное, народ колхозный понимал, как заводу трудно, как фронту нужно оружие, но без хлеба, без хлопка тоже воевать нельзя». Потер задумчиво лоб ладонью. Война исторически ускорила рост сознания общенационального единства всех советских народов, как на фронте, так и в тылу. Наши люди породнились навечно с советским строем, но рост этого единства ускорился в войне, упрочился в войне, испытан в войне. И эта историческая революционная победа в духовном мире людей — самая решающая победа. Поэтому проводы отъезжающих рабочих завода — это не просто долг вежливости, обычай. Конечно, те товарищи правы, которые говорили, что с отъездом эвакуированных на заводе возникнут новые трудности с кадрами. Практически это так. И здесь я вас понимаю и разделяю ваши опасения. Но вот мы сказали уезжавшим все слова благодарности, какие они заслужили, по поставив здесь своими руками завод, которого у нас никогда не было, вырастив в своем коллективе из наших людей мастеров рабочего класса, которых у нас не было, и мы вместе с ними здесь давали оружие для победы, а не только хлеб, хлопок. Такие слова и такие проводы отвечают чувствам и мыслям наших людей. Поэтому с такой готовностью пошла наша сельская молодежь на завод. Они не просто провожали, а пришли как рабочая смена рабочей смене. Вот как я оцениваю эти проводы. Сейчас вся проблема в том, чтобы оставшиеся товарищи помогли быстрее нашим молодым механизаторам овладеть новым для нас делом. А будет больше сельскохозяйственных машин, значит, будет больше сельских механизаторов. Машины мы должны в первую очередь дать освобожденным, разоренным после войны районам, напомнил Глухов. «Знаю», — сказал Нуралиев. «Именно об этом мы говорили в кишлаках, призывая молодежь на завод. Там, где сражались их отцы, как памятник вечно живой их подвигу, машины, сделанные руками сыновей и дочерей, теперь посеют хлеб, взойдут нивы, вернется красота и сила земли. А на нашей земле еще работают машины, сделанные заводом, который теперь стоит здесь и давал оружие фронту, а сейчас снова будет строить машины. Диалектика, а? — улыбнулся Нуралиев. Диалектика, — согласился Глухов. Но вот с жильем плоховато, клуб тесный. Бытовые учреждения сильно от потребностей отстают. Культ обслуживания тоже. Стадион недостроен, фондов не хватило. А мне надо завод расширять. Оборудование износилось. Ой, вообще трудностей хватает. Завком за горло взял. Давай, а где взять? На местную казну целитесь, усмехнулся Нуралиев. Так ведь сами же говорили, мы вам, вы нам, по-братски. С вами, хозяйственниками, не пофилософствуешь. Сразу на практику сворачиваете. Так уж жизнью обучены. Притворно-скорбно вздохнул Глухов. На завод прибыла группа военных специалистов-вооруженцев во главе с генералом. И, как это всегда бывает, чем значительнее миссия, тем меньше говорят о ней, и тем большее волнение испытывал Алексей Сидорович Глухов, мечтательно предполагая, что, возможно, этот визит связан с тем, что завод будет возвращен на прежнюю стезю. Глухов уже прикидывал, как потактичнее и половчее исключить из своей информации ту помощь, которую он получил от обкома, с тем, чтобы, перечисляя трудности, не забыть и те из них, о которых докладывал в обкоме, и при составлении нового бюджета получить средства, соответствующие нуждам завода. И эти свои хитрые помыслы он оправдывал тем, что, в конце концов, чем мощнее и культурнее развернется завод, какому бы он ведомству ни принадлежал, тем больше будет его отдача местным людям, потому что завод не только дает продукцию, но является высшей школой рабочего мастерства, университетом рабочего класса. При заводе уже существует техникум, а теперь следовало бы открыть филиал института. Составив памятку планов и предложений, Глухов терпеливо ждал, когда выскажутся прибывшие военные, скрывая от них до поры свои мечтательные помыслы, чтобы они не подумали, будто он рад возвращению на прежний профиль, а напротив, даже огорчен, расстроен, потому что без солидных новых капиталовложений невозможно перестроить уже полностью налаженное производство сельскохозяйственных машин, хотя оно до конца и не было еще налажено. Но ему надо будет доказать им, что оно налажено именно полностью. И он очень был доволен тем, что военные согласились отдохнуть несколько деньков на берегу Солончакового озера, где по требованию завкома были поставлены щитовые коттеджи, оборудована грязелечебница и где сейчас отдыхал по требованию супруги Игнатий Степанович Клочков. Собственно, идея отдыха на берегу озера родилась после того, как генерал выразил желание повстречаться с Клочковым, и это подкрепило предположение Глухова о том, что завод будет возвращен к прежнему производству. Пока военные будут отсутствовать, он примет все меры для того, чтобы доказать им, что завод уже полностью освоил производство новой продукции, и значит, переналадка его потребует значительных затрат. Все эти дни Глухов не выходил из цехов. Бодрое радостное настроение директора заразительно передавалось людям. Тем более, что благодаря помощи обкома уже кое-что удалось сделать по благоустройству. Уточнить же, кто содействовал этому, Глухов почему-то не удосужился. Кроме того, торжественные проводы уехавших как бы приподняли у оставшихся чувство своего достоинства, своей значительности и, главное, ответственности. Потому что во всеуслышание первым секретарем Камилем Нуралиевым было сказано, что они здесь носители братства советских народов и творцы этого братства. Пополняя ряды рабочего класса и выращивая людей рабочего класса из хлопкоробов, колхозников, содействовали этим самым новой сильной социальной структуре населения республики. К удовольствию Глухова, в цехах более или менее все шло нормально, а там, где существовали узкие места, он поднажал на кого-то, пошумел, погрозил, расщедрился премиями, приказами с благодарностью. Машины, предназначенные к сдаче, приказал извлечь из-под навесов склада готовой продукции, расположенного вдоль железнодорожного пути, и выстроить их на заводском дворе для полной ясности. Солончаковое озеро выглядело сказочно. Ветви кустарника, погруженные в его воды, обросли солью и были как кораллы. Побережье озера, выстланное стеклянной скорлупой соли, блестело и переливалось многоцветно под лучами солнца, как бы отделанное алмазами, и вода его была розоватого оттенка, словно само солнце растворилось в нем. Загорелый, тощий, долговязый, с головой обвязанной полотенцем, как челмой, сидя на циновке, по-восточному скрестив ноги, Игнатий Степанович Клочков походил на факира. Почти у самых его ног возлежал генерал, блаженно широко раскинув руки и ноги и плотно зажмурившись от лучей палящего солнца. Внимательно оглядев мощную белотелую генеральскую фигуру, Клочков спросил: «И не щиплет?» «Кто?» «Вода». «А почему?» «Уж очень вы основательно расписаны ранениями. Кожа на шрамах должна быть особо чувствительна». «Ничего, замозолились», — сказал генерал. Подрыгал ногой с укороченной ступней, сказал: «Только здесь маленько чувствительно. Но, говорят, полезно. Смотрите, спалитесь. Шкура на мне прочная, не облезет. Хоть голову прикройте. А на мне шевелюра лучше всякой шляпы. Здесь уток много. Вы не охотник? Не переношу вида крови. Сразу тошнота, да и всего живого жалко. Для военного такая сентиментальность не очень, знаете ли. Ничего. Пока войны нет, недостаток терпимый. А может быть, что? Война. Так войны начинаются с чего обычно? Переоценивают свою мощь и недооценивают противостоящую. А если есть реальное превосходство, у кого? Ну вот, в ядерном оружии. Если вы имеете в виду их, то еще надо иметь, чем его добросить. Авиацией? Дальний стратегический бомбардировщик — громоздкая штука. Если вы охотник, то поймете, он пока как гусь против ястреба. Истребитель его сшибет, и с земли огнестрельным достать можно. Как говорят хозяйственники, нерентабельно. Может, еще и шапкой сшибить можно, — иронически осведомился Клочков. Шапкой ударной волны от ракетной боеголовки вполне. Генерал сел и пристально поглядел в глаза Клочкову. А вы что, засеялками и веялками свою последнюю систему совсем забросили? Сеялкой я, собственно, потерпел неудачу, — уклончиво ответил Клочков. Чего же так? Вы для нас бог-создатель, и вдруг такое творение не удалось. Из абстрактных решений исходил. Аграрного опыта нет, ну и сфантазировал, как правильно кто-то сказал, беспочвенно. «Бывает», — сказал генерал. Предложил. «Искупаемся?» Лежа в тугой воде, словно в гамаке, они колыхались рядом, зажмурив глаза, чтобы не попадала в них соль. Генерал, не открывая глаз, сказал: «Игнатий Степанович, а ведь я прибыл к вам как искуситель-соблазнитель. Что вы имеете в виду?» Не раскрывая глаз, сонно и безразлично спросил Клочков. «Да вот насчет гусей. Сегодня он пока гусь, а завтра, может быть, чем-нибудь более хищным, и такое яйцо обронит, что на том месте жареной яичницы не останется, пепел. А говорили гусь. Так все совершенствуется в природе. Бегали мы когда-то волосатые, на четвереньках, а теперь в вертикальном положении передвигаемся. Не хотелось бы снова на четвереньки становиться. Вы это к чему? А к тому, что был у человечества такой понедельник, после того, как в конце Второй мировой войны прошел праздничный день, воскресенье, 9 мая. Понедельник, 6 августа 1945 года. Такую черную дату. Знаете? Так вот, в сей день, или точнее в 8 часов утра и 15 минут этого дня, самолет, пилотируемый летчиком Клодом Изерли, достиг японского города Хиросима. Ну, а дальше вы сами знаете. «Да, совершилось подлое преступление», — воскликнул Клочков, в волнении забыв, что он в воде, хотел встать и погрузился в воду. Генерал вежливо подождал, пока Клочков отплевывался, отфыркивался, тер глаза, потом сказал насмешливо: «В ответ на угрозу ядерной войны наше бесстрашное население бросилось запасаться спичками, мылом, солью, керосином. Так сказать, есть у кого брать уроки реалистического оптимизма?» «То есть?» — сердито спросил Клочков. «Что вы имеете в виду?» «Вас?» — беспечно заявил генерал. «А чем, по-вашему, я запасался?» «Тоже этим самым?» «Извините, но я не привык». «Да вы не обижайтесь», — простодушно сказал генерал. «Системка-то ваша жить просится, а вы ее под сукно. А мы ее, хоть и в одном первичном экземпляре, еще на фронте возлюбили. Откуда вы ее знаете?» «Пулял, дозволили», — усмехнулся генерал. «Нужное, знаете ли, приспособление, весьма дальнобойное, разрушительное и устрашающее. Дым, пламя, как все равно извержение под ногами. Это у самой установки. А в конечном ее соприкосновении с целью эффект бесподобный». Клочков сказал несколько польщенный, но все-таки сердито: «Это весьма крупный ее недостаток. Чрезмерная огневая вспышка при посыле и недостаточная точность в наведении. Но, по существу, это был только зародыш идеи». «А у младенчика он не подрос?» «До некоторой степени». «Познакомите, а?» — жалобно попросил генерал. «С кем, собственно?» «С младенчиком. Может, подрастим и вроде сына полка возьмем на армейский кошт?» «Это в каком смысле?» «В обыкновенном. Возглавите научно-исследовательское конструкторское бюро с полигончиком в отдаленной местности и воспитывайте, растите нам всем армейским на случай от всевозможных превратностей и всяких непрошенных залетных предметов в наше небесное пространство». «А почему вы так странно со мной разговариваете?» «Я привык, знаете ли, к соответствующему уровню, когда говорят о предмете моих познаний в определенной области». «Так ведь это я нарочно», — признался генерал, — «чтобы вы сразу поняли. С нашей стороны никакого вмешательства. Вам полный карт-бланш. Что хотите, как хотите, когда хотите. Мы только к вашим услугам». «Из деликатности?» «Из хитрости», — сказал генерал, чтобы сразу стало ясно. «Мы вам все, а вы нам как получится», — произнес с лукавинкой. «Кое-чем подходящим мы уже располагаем. Поспешать особо нечего, но рыбка ищет где глубже, а человек где получше. А путь к совершенствованию безграничен». «Так как?» — спросил генерал. «Что как?» «Значит, договорились?» «А почему вдруг такая стремительность и нетерпеливость?» «Так ведь командировочные идут, а загорать... Я на курорте не загорал и здесь тоже не пристанет. Только если из-за вас опалюсь, слезет шкура, соберу в конверт и вам на память презент». «Все-таки почему вы такой искромсанный?» — спросил Клочков, не желая отвечать на прямо поставленный вопрос. «А все по этому самому...» «Из-за вас лично», — усмехнулся генерал. «Выпустили бы с самого начала войны свою штуковину серийно, а не под конец. Был бы я парень весь целенький, гладенький. Ну уж, сказал Клочков, абсолютно так. Как новая усовершенствованная боевая техника приходит, мы сейчас санбатом команду сворачивайте часть коек. Потерь будет значительно меньше, чем по прежней технике было подсчитано. Шутите? Шучу, но со смыслом, сказал генерал. В наших руках сильное оружие — это не только средство нанесения удара. Но сам факт его существования может предотвратить необходимость применения оружия, потому что предполагаемый противник не дурак, чтобы шальной головой, не подумав, во что ему это обойдется, на нас кидаться. Спросил развязно. «Понимаю?» Пояснил смущенно. «Это мой командир огневого взвода, так любил выражаться, обучая обращению с сорокопяткой. Шлепнет по фашистскому танку снарядом, обернется, спрашивает. Теперь понимаю?» «Ну, если ваш взводный при таких обстоятельствах подобным выражением пользовался, такой термин принимаю», — согласился уже было обидевшийся Клочков и добавил благосклонно. «А вы мне нравитесь живостью характера». Не столько от противника принимал страдания на фронте, сколько вот от такого характера, как вы ему диагноз поставили, сангвиник. Но ведь это лучше, чем холерик или меланхолик. Лучше, твердо сказал Клочков. Гораздо лучше. И я, позвольте вам сообщить, сам сангвиник и крайне несдержанный при некоторых обстоятельствах бываю. Холерик. Ну, чего там? Поладим, проговорил генерал. Лишь бы не меланхолик. Вот кого не люблю, так не люблю. Вернулись на берег и, не обсыхая, не обтираясь, пошли под навес и сели за столик. Потягивая кумыс, генерал сказал: «Очень одобряю этот напиток. И полезный, и если сильно им напузиться, как 100 грамм фронтовая норма». Склонился, доверительно спросил: «А супругу вашу тоже надо агитировать? А то я для этой цели свою привез, она умеет. Позвольте, но еще нет моего окончательного решения». «Значит, предварительное имеем». «Все, вполне удовлетворен». Сияя, генерал стал озираться, объявил: «Хотел бы тостик двинуть. Коньячок прихватил. Может, сбегать?» «Нет уж, пожалуйста, кумысом», — попросил Клочков, хоть в этом не уступив настойчивой наступательной энергии генерала.